Андрюха, как шел, так и замер, споткнувшись на месте. Ягодой с испугу подавился. Стоит, кашляет, на меня оглядывается. Рожа красная, глаза на лоб лезут. То ли ему вишня поперек горла встала, то ли Клавкина красота. Я подскочил и со всей дури дал братцу промеж лопаток. Сразу все выскочило. Так-то, может, не жалко переростка, но только не сейчас ему подыхать, когда рядом желающая любви продавщица кружит. Она, кстати, нас обоих увидела, тоже растерялась. Меня одного ждала, а тут такой поворот. Не думаю, что в планы этой дамочки входили групповые развлечения. Уж в наши с Андрюхой точно нет. Братец от увиденного вообще, мне кажется, как дышать забыл. Им в зеленухах таких стриптизов не показывали. Андрей, ты чего пришел? Клавдия халатик на груди поправляет, а как там поправишь, если все содержимое наружу само валится? Курям голову рубить. Братец дышать-то уже может, а рожа все равно красная. Глаза отводит, чтоб на Клавкины прелести не смотреть. Так я же, она, видимо, хотела сказать, что Андрюхе на этом празднике жизни точно не предполагалось, но осеклась. Ну вы проходите. Что уж, глава 15. Вот не зря я братца с собой взял. Точно не зря. Клавдия, вокруг нас так и рассекала, будто акула, почувствовавшая кровь. Ее изначальный план из-за присутствия Андрюхи потерпел фиаско, но женщина отличалась настойчивостью и крайним упрямством. Вижу цель, не вижу преград. Вот такое у нее жизненное кредо. Одну, Андрюха заметно нервничал от всего происходящего. Да и как тут не занервничаешь, когда он глаза отводит, но они у него сами на Клавкину грудь пялятся. От этого возникало ощущение, что переросток с ними справиться не в состоянии. С глазами вращает, таращит, но ничего поделать не может. Так-то не сильно гением выглядит, а тут вообще чистый идиот. Чего одну? Поинтересовалась Клавдия, сама на меня так и кидает взгляды, один откровеннее другого. Я к Андрюхе ближе стараюсь держаться. Курицу, гаркнул братец. Курицу? Какую курицу? Ах, да, курицу. Одну, конечно. Что ж мне их солить, что ли? Да, Георгий, и смеется игриво. Вернее, она думает, что игриво, а в ее хохоте отчетливо слышится злодейская бугага. Или меня уже от ситуации кроет, мерещится все подряд. Я молчу, делаю вид, будто намеков не понимаю, а сам к Андрюхе еще ближе. Так увлекся, что уже почти в обнимку стоим. Переросток даже локтем подтолкнул, намекая, чтоб я отодвинулся. Но блин, от Клавкиных взглядов аж мороз по коже. Понял однозначно, если Андрюха отвернется, меня эта пучина страсти затянет в свою глубину. Так где она? Спрашивает братец, а сам плечами нервно так разводит. Терпение его явно на пределе. Клавдия перед нами маячит, в халате кто и дело разъезжается. Кто? Ёпте, курица. Чувствую, Андрюху сейчас разорвет. А-а-а, курица. Так поймать надо. Вон они, за оградкой бегают. Мы с переростком двинулись к тому месту, на которое Клавка указала. Он идет, я не отстаю, прирос к нему намертво. Андрюха уже через плечо оглядывается, совсем разнервничался. С одной стороны баба сиськами трясет, с другой, родственник в спину дышит. В углу двора оказался участок, огороженный деревянным забором, чуть ниже моего роста. Там, за оградкой, куры суетятся. Среди них петух ходит. Ясно. Ладно, сейчас поймаем, заявил Андрюха и через забор полез. Перебрался, стоит, смотрит на птиц. А мы с Клавдией стоим, смотрим на Андрюху. Просто ровно чуть левее от того места, которое он перелазил. Вообще-то, ручка калитки видна. Бери, открывай, заходи. Тут еще куры, похоже, подвох почуяли, занервничали. Все, в общем, на нервах. Андрюха, Клавка, куры, даже петух. Он почему-то к ограде подошел и на меня смотрит с подозрением. А я вообще никуда не лезу. На месте замер. Верно дядька сказал, у нас с курями отношения сложные. Но петух этого точно не знает, а поэтому пристально глядит, будто примиряется. Ох ты господи! Протянула Клавдия, несколько минут понаблюдав за бестолково переминающимся среди кур Андрюхой. Потом подошла и калитку открыла. Как нормальный человек. Чего братец по заборам лазил, непонятно. Походу от стресса. Я вообще понял, что вид хозяйки вызывал у него сильное волнение. Не привык Андрюха, чтоб бабы перед ним в таком образе ходили. Клавдия первую попавшуюся несушку ухватила и братцу вручила. Вот, ее руби. Переросток из загона выскочил, ко мне прямым ходом, а потом курицу из рук в руки передал. держи, говорит, сам откуда-то со стороны уже здоровенный пень тащит и топор. Клавдия, понимая, что шанс был бездарно потрачен, и при Андрюхе ни черта у нее не выйдет, решилась на последний способ. Пошла, так сказать, с козырей, чуть в стороне от того места, где братец собрался куриную экзекуцию устраивать, располагалось строение, уходящее в землю. Оно прямо и было так сделано, что будто из земли растет. Клавка к нему, к этому строению, подошла, дверь открыла, по ступеням начала вниз спускаться, а потом кричит откуда-то из глубины: «Георгий, что-то свет в погребе погас, помогите с лампочкой разобраться». Думаю, ага, сейчас, бегу, волосы назад, ты меня там в этом погребе и заломаешь. Андрюх, помоги человеку, я ведь же по руки, начну лампочку крутить, все завалю, ты иди, подожду тебя. Очень постарался голосу придать немного лести. Мне не жалко, а переросток возьмет удар на себя. Братец внимательно посмотрел в мои честные глаза, но они были предельно невинные. У меня вариант один: либо собой жертвовать, либо Андрюхой. Естественно, я решил, Андрюхе проще этот цунами страсти пережить. Братец плечами пожал, однако, к погребу пошел, хотя под нос бормотал про городских дебилов, которые простых вещей сделать не могут. Ты только сразу голос не подавай, не пугай человека. Она думает, спокойный, культурный, вежливый парень на помощь придет, а тут ты, бычок в 2 метра. Андрюха еще раз пожал плечами, окинул меня выразительным взглядом, походу сомневался в моей культурности, а потом полез внутрь. Я же курицу под мышку и бегом к двери. Смотрю, Андрюхина спина вниз уходит, по ступенькам. Недолго думая, дверь аккуратно прикрыл. В темноте разберутся. Или, что гораздо лучше, наоборот, не разберутся. Главное, чтоб Андрюха раньше времени себя не выдал. Курица по-прежнему под мышкой. Стою, жду. 5 минут жду. 10 минут жду. По моим прикидам, уже из подвала Клавдия должна вылететь с громкими криками, разобравшись в подмене. Она же по-любому меня ждала. Приставать начнет, а там вовсе не то, что должно быть. Из погреба и правда вылетела. Через 20 минут, только не Клавдия, а Андрюха. Глаза у братца были такие круглые, что курица у меня под мышкой нервно закудахтала, а потом лапами задергала. Понять ее можно. При таких стрессах не то, что закудахчешь, яйца нести начнешь. И я сейчас не про пернатую. Переросток на ходу поправлял штаны, пытаясь туда засунуть рубаху. По щеке морковный след тянется. И на шее тоже. Да и на рубахе заметил. Не подвела Клавдия. Точно время зря не тратила. А-а-а, братец, а что, лампочку уже вкрутили? Стою, изображаю из себя идиота. Ага, вкрутили. Теперь хрен выкрутишь. Гаркнул Андрюха, а потом прям сходу подскочил к чурке, в которую был воткнут топор. Хвать его в руки, и говорит мне: клади ты эту гребаную курицу, валить надо. Клавка совсем чего-то странная, и главное, дыхание у Андрюхи какое-то подозрительное. Думаю, да нет, не успели бы. И что ж она, Клавдия, не смогла отличить? Точно, нет. Ну, братец с этим топором и со своей красной рожей, как маньяк смотрится. Глаза горят, на лбу испарина. Я то что, мне сказали клади, я положил. Держишь, говорит братец. Держу, отвечаю уверенно. Он топором, хрясь, в одну сторону голова отлетела, а в другую сама курица рванула. Нет, я ее держал, честно. Но когда Андрюха топором замахнулся и долбанул им по пню, на секунду показалось, сейчас он мне за все как раз и отомстит. Рука дернулась. Кто же знал, что дальше такое продолжение будет. Но от развернувшейся драмы я просто охренел. Андрюха, ору ему, говорил же, прокляты ваши зеленухи, зомби, куры. Какие нахер зомби, идиот. Братец топор бросил и бегом куриный труп ловить. А мне аж плохо, отвечаю. Ну, реально бежит, сволочь такая, безголовой кровью двор поливает. Думаю, ну, все, я теперь курей жрать до конца жизни не смогу. В то же время Клавдия из погреба появилась. Халатик поправляет, лицо довольное. Вот тут бы мне задуматься, а чего баба такая счастливая? Но фонтанирующая кровью птица отвлекла внимание. Я же не знал, во что дальше вся эта история с погребом выльется. Вы что творите? Это уже сама хозяйка возмутилась. Курей, мляха-муха, рубим. Есть сомнения? Гаркнул Андрюха, пробегая мимо. Но, к счастью, тут же этот гребаный живой труп поймал, правда, подскользнулся, на заднице почти метр проехал. Встал грязный, в крови, а потом широким шагом промаршивал к продавщице и решительно ей дохлую птицу в руки сунул. Вот, курица. Это, видимо, на тот случай, если Клавдия сама не понимает. Жорик, домой. Сказать, что братец со двора бежал, ничего не сказать. Быстрее, чем из дома от предстоящей картохи. Я за ним еле успел выскочить. Даже до свидания не сказали. Андрюх, а ты чего такой нервный? С горем пополам угнаться мог, пока домой неслись. Переросток на меня глянул, будто я ему на спину плюнул, но ничего не сказал. Во двор к себе зашли, навстречу Ольга Ивановна топает. Видимо, к дядьке или тетке приходила. Тю-ю-ю. Вы чего? Подрались? Смотрит на нас, а там у братца такой вид, что не подрались, а сразу убились. Да, видите, Жорик меня отмудохал. Кровью истекаю. Сейчас пойду в картоху лягу. Умирать. Переросток прямо вообще что-то психованный. На ходу, как бежал, ухватил сельскохозяйственный предмет непонятного назначения и орет мне. Иди быстрее. Сейчас я тебя окучивать научу. Сказать честно, более глупого и нецелесообразного процесса, чем это окучивание, я все-таки еще не видел. Нервный переросток, а он был не просто на взводе, его плющило со страшной силой, подбегал к каждому кусту картошки, затем, как умалишенный, начинал долбить своим инструментом по земле, подгребая ее, землю, к растению. В итоге, картоха оказывалась засыпана черноземом, как минимум, наполовину. Ты же сказал, рядом делать надо, возле куста. Я пока еще в разуме, что, если честно, удивительно при всех особенностях Зеленух, и прекрасно помнил его объяснение, которое братец говорил по дороге к Клавкиному дому, шутковал. Хмуро буркнул Андрюха. Все понял, тяпкой подгребаешь и под корень. Давай, дерзай, мне надо отлучиться, срочно. Переросток вручил инструмент из рук в руки, а потом здоровенными шагами помчался с огорода. Не знаю, что там произошло, но в лоб подробности спрашивать желания не было. В принципе, варианта два. Либо Клавдия вообще плохо соображает и, не разобравшись, кто есть кто, сделала один хрен свое темное дело. Если рассудить, я сам телосложение крепкого, хоть и не такой широкий, с натяжечкой, но перепутать в темноте можно. Братец, как истинный джентльмен, тут, конечно, мои размышления не выдерживают никакой критики, это про джентльмена имею в виду, не стал сопротивляться, удовлетворив ненасытную потребность продавщицы в любви. Либо Андрюха все же смог вырваться. Соответственно, бесится он либо потому, что пришлось дать, либо потому, что наоборот пришлось не дать. Но при любом раскладе, спрашивать не буду. Ну его нахрен, дебила психованного. Чего так заводиться-то? Как бы у них там, в погребе, дело не происходило, ничего сверхъестественного не случилось. А он истерит, будто девочка, впервые познавшая прелести секса и отдавшая свою невинность залетному кобелю. Посмотрел вслед братцу, только пыль столбом. Потом снова глянул на грядки картошки. Были у меня огромные сомнения, ведь говорил переросток с самого начала, что процесс этот больше для престижа и красоты. Кучки должны быть рядом. Теперь же, совсем другое. Может, назло, а что, догадался, кто именно его к Клавке подтолкнул и специально изменил суть задания. Типа, Жорка такой дурак, в деревенских делах вообще не шарит, ему можно любую ерунду впарить. Поверю, будто изначально переросток шутил, и закидаю картошку землей. Ну, очевидно же, что это на нее плохо влияет. Вон, ветки некоторые вообще засыпало. Грязная, пыльная, нет, что-то здесь не то. Немного постояв и подумав, я решил, как раз вторая версия окучивания была придумана братцем мне назло, а первая выглядит более правдивой. Надо придерживаться именно ее. Поэтому разгреб накиданную Андрюхой землю и принялся вдоль грядки формировать холмики. Он, наверное, думает сейчас я, дебил городской, испорчу всю картошку, а потом отхвачу от дядьки знатных люлей. Вот уж нет, сделаю такие холмики, что председатель не только грамоту даст, будет плакать от счастья. Вообще, с этими грядками и горками я угребся, нахрен, так, что на последнем, финальном отрезке, у меня даже руки с трудом поднимали тяпку. Зато рядом с каждой линейкой из картофельных кустов тянулась красивая ровная земляная насыпь. Оставалось все украсить. Андрюха обещал бусы, но блин, я подумал и решил, не пойду к тетке. Попрошу у Ольги Ивановны. Пусть для родственников эта грамота станет сюрпризом. Ну, а перья с курей наберу. У соседки бегали, я видел. В моем воображении уже рисовалась картина, как дядька со слезами на глазах обнимает меня и говорит Андрюхе, смотри, вот Георгий, красавчик, не то, что ты, бестолочь. А тут я, как раз, под шумок, решаю вопрос со своей поездкой на московскую олимпиаду. Короче, довольный, но мандец, какой уставший, потопал во двор к учительнице. Времени прошло часа четыре, не меньше. По-любому должна уже вернуться. Миновал хозяйственные постройки и вышел к дому. Позвал, покричал. Тишина. Думаю, ну, наверное, еще не пришла. Встал вопрос, как заполучить перья. Если пойду к нашим курам, то родственники заметят и, возможно, поймут, как сильно я стараюсь с этим окучиванием. Без разрешения Ольги Ивановны драть ее кур тоже не камильфо, но с другой стороны, от нескольких перьев они не обедняют. Однако, только приблизился к сараю, где предположительно обитали пернатые, взяли меня сомнения. Вот с самого начала не зашло у нас с этим видом домашней живности. Вообще никак не зашло. Да еще нарезающая круги безголовая курица упорно стояла перед глазами. Не забуду долго. Картина из фильма ужасов. Пока бежали к дому, а точнее, Андрюха бежал. Я пытался не отставать, братец в двух словах пояснил, будто так всегда происходит. После трагичной смерти через лишение башки эти сволочи почему-то могут носиться, как марафонцы. Поэтому их надо крепко держать, слить кровь, а потом благополучно отправлять на дальнейшую обработку. Но легче от данной информации все равно не стало. Воспоминания были еще слишком свежи. Кроме того, стоило приблизиться к сараю, сразу же нарисовался петух. Тяга какая-то у петухов ко мне. Не дай бог, конечно. Он вышел на улицу, а потом встал у входа, будто загораживая дорогу. Хрен его знает, может, у них существует своя система общения, и эти куры от наших кур узнали о том, что человек я для них опасный, поэтому отправили петуха на разведку. По крайней мере, вид у него был воинственный. В общем, вопрос встал ребром. Все готовы для украшения, а украшать нечем. Но я чертову тучу сил потратил, отступать тоже поздно. За всю свою жизнь не работал столько, как с этой картохой. На ладонях даже появились красные мозоли, и кожа горела очень сильно. Вернулся во двор, прошел почетным кругом. Идей никаких. Думаю, ну вот и замкнулась цепочка. Остаются только куры. Затосковал, конечно, но делать нечего. Не зря же я почти день убил на картоху. Пошел обратно к сараю. Петух, на стреме, стоит, гад, наблюдает. И главное, взгляд у него хитрый. Как будто знает, задумал я что-то серьезное, с далеко идущими последствиями. В сарай просто так мимо него не пройдешь. Я медленно приблизился. Петух занервничал и растопырил крылья. Вот сука, решил мне испортить весь план. Надо его отвлечь. Снова отошел от сарая и поперся во двор. Хожу, как дурак, туда, сюда. А что это ты тут делаешь? Появление Ольги Ивановны, как всегда, случилось очень внезапно. Соседка стояла у ворот, обе ее руки были заняты серебристыми металлическими емкостями, закрытыми крышкой. В глазах отчетливо читалось сомнение и даже подозрение, что больно ранило мое самолюбие. Совсем за дурака, видимо, держит, раз один только мой вид вызывает у деревенских такую реакцию. Я да так, зашел узнать, как дела, может, помощь нужна. Решил не торопиться пока что с признаниями о своих настоящих мотивах. Помощь. Ольга Ивановна внимательно оглядывала двор, даже глаза прищурила, видимо, опасаясь упустить детали. Слышь, Тимуровец Хренов, от твоей помощи потом ни один врач не откачает. Ну-ка признавайся. Она так внезапно и так громко это выкрикнула, что нервно вздрогнул не только я, но и, наверное, еще половина зеленух. Да в чем, обижают ваши подозрения. Вообще, между прочим, за перьями пришел. За какими перьями? Соседка медленно поставила обе емкости на землю и начала потихоньку, по шажку приближаться ко мне. За куриными. За какими еще? Павлинов же нет у вас. Нужно перьев надергать. Господи. Ольга Ивановна побледнела, закачалась, ухватилась за сердце, а потом прошептала. Просто скажи, они живы? Кто? Я реально не понял ее вопроса. Куры. Самородок, ты, городской. Соседка сорвалась с места и бросилась к хозяйственной территории. Залетела в сарай, петух будто чувствуя, что прибыла подмога, благополучно скрылся внутри, побыла там минут пять, потом появилась снова во дворе. Я стоял с видом оскорбленной невинности, ожидая извинений. Странно, все на месте и даже все живы. Так а зачем тебе перья, сообразительный ты мой? Хорошо, идемте, покажу. Решил, чем тратить слова, лучше конкретно ткну ее носом. Пусть посмотрит. Как только вышли на огород, Ольга Ивановна замерла, изучая развернувшуюся перед ней картину. ровный ряд картошки, рядом, земляная насыпь, все, как положено, 10-20 сантиметров. Помню, что братец рассказывал. Соседка молчала несколько минут, просто молчала, разглядывая дядькину половину огорода. Потом развернулась и потопал к нам во двор. Думаю, вот сволочь, весь сюрприз мне испортит. Зря я ее привел. Надо было курам хвосты ободрать и все. Глава 16. Всю глубину подлости Андрюхиной натуры понял только позже. Это надо ж было так меня запутать, что я сам себя сознательно опять дураком выставил. Но прежде была долгая многозначительная пауза и тяжелый вздох дядьки. Даже не один, штук 5, Ольга Ивановна притащила всех, Виктора, Машку и тетку. Могла бы, еще половину села позвала бы, видимо, постеснялась. У меня только 2 вопроса. Каким опытным путем ты, Жорик, пришел к такому вот решению проблемы? А второй, почему не спросил, если не знаешь? Говорил ведь, нет рядом меня, Настаси, так загляни вон, к Ольге. Выдал, наконец, Виктор. Я спрашивал. Меня Андрюха научил. Ясно. Дядька провел ладонью по лицу, будто стирая с него что-то невидимое. То-то он на станцию рванул. Сказал, срочное и очень важное дело у него. Работнички, етить-колотить. Ну, хоть так, особого вреда натворить не успел. Могло быть и хуже. Фантазия у тебя удержу не знает. Это факт. А чего предполагалось? В этом твоем мероприятии? Да что, Андрюха сказал, надо горки сделать и украсить их бусами. Можно, перьями. Приедет председатель, грамоту даст. Что вы? Я покосился на хихикающую Машку, которая, видимо, при родителях изо всех сил сдерживала желание поржать над очередным моим косяком, хотя таращила ее от смеха изрядно. Она тихо похрюкивала под нос, стараясь держать себя под контролем, потому как дядьке, судя по удрученному лицу, точно было не до смеха. Да ничего, вот именно, что ничего хорошего, тебя из поля зрения вообще выпускать нельзя, высказался он и сплюнул раздраженно на землю. В этот момент со стороны сада появился мужик, которого я пока еще не встречал. Он был одет в серый костюм, брюки которого, почему-то внизу их владелец собрал и закрепил деревянными зажимами. На голове имелась белая, матерчатая кепка, а под мышкой черная папка. «О, Виктор, я там во дворе ору, ору», весь голос сорвал. «Чего вы тут собрались? Не поверишь», тихо отозвалась Ольга Ивановна. «Тебя ждем, пока ты нам грамоту выдашь». Заметив предмет всеобщего интереса, новоприбывший ихнул, крякнул, почесал голову, заломив кепку назад, а потом поинтересовался. «Я, конечно, не настаиваю, но вроде бы всю жизнь окучивали картошку, не огород. Это что за новые веяния в сельском хозяйстве? Почему мне не доложили?» «Это, Николай Николаевич, племянник мой развлекается. Нравится ему, видишь, с землей возиться. Вот он сначала через задницу делает, а потом, как положено. Ты еще его сложную историю с курями не видал. Серьезный человек, если за что-то берется, не знаешь, чего ждать. Его бы в особо тяжелое время в тыл врагу засылать. Ни одного врага бы не имели, им некогда было бы». Из фразы дядьки я понял одно, что окучивать эту чертову картоху заново опять придется мне. «Ну, Андрюха, ничего, наступит и моя очередь. Отыграюсь за все. А-а-а, племянник, отлично. Тот самый, которого сегодня водолазы искать должны были, которого Зинкин козел теперь, как отца родного, любит, который давеча на станции погром устроил. Про него говоришь, а куры что? Куры, это у вас семейное. Вот помню, как вы со Светкой опыты животноводческие ставили, накормили материных курей ягоды, которая для самогонки бродила, а они потом, эти куры, значится, пьяные посреди двора-то и попадали. Ваот, а мать твоя, Нинка, решила, что подохли куры-то, не разобралась в ситуации, думала все, хана курям, велела до конца уж дело довести, и вы их ощипали. Ох, помню, сидите, ревете, ну, точнее Светка ревет, и перья им дергаете. Ты стоял, на выдранной крапивой жопе сильно не посидишь, а куры протрезвели, да в себя пришли. Ох, смеху было-то, бегали ваши лысые куры по всей деревне. Главное, только на шее жабо, да на заднице перья остались. Ну, как смеху. Поначалу чуть не обосрался народ, когда лысые птицы со двора выскакивать начали. Стресс у них, у птиц, приключился. Они от вас, придурочных, бежали со всех ног. Странно, что не полетели, как голуби. Так что ты за Курта на пацана не греши. Генетика Витя. Против нее не попрешь. Наукой доказано. Мужик нравоучительно поднял указательный палец вверх, а я повернулся к дядьке, уставившись на него с очень многозначительным выражением лица. Говорил, дед у нас был дурак, тут и без деда, похоже, все хорошо. Что? Виктор в ответ на мой взгляд развел руками, нам было то лет по 10-15, Витя, 15, влез мужик в кепке, ну ладно, пусть, 15, и действительно взял интерес, можно ли кур напоить забродившей ягодой, это, совсем другое дело, ага, мужик похлопал дядьку по плечу, разговор не об этом, нам же как раз твой племянник и нужен, он сделал ко мне шаг, протянул руку, а потом представился, Николай Николаевич Боцман. Председатель колхоза, а ты Георгий, я руку пожал, но сильно радоваться знакомству не спешил. Опыт показывает, в зеленухах даже хорошие события по итогу может оказаться полной задницей. Так вот, Георгий, дело у меня, к тебе общественного, так сказать, характера. Скоро Олимпиада, сам знаешь. Так вот какой встал вопрос. В рамках предстоящего мероприятия государственного значения, нам необходимо провести товарищеский матч по футболу. С командой, значит, соседнего села. Мы с ними, видишь, во всем соревнуемся. Надой, урожай, телята. Одним словом, во всем. И вот теперь предстоит нам игра. Но, видишь, в чем дело, братец. Пройдет она у нас, в зеленухах. Я недавно футбольное поле сделал для школы. Чистый восторг, а не поле. Значит, мы, как бы, принимающая сторона. Так хочется, понимаешь, все по высшему разряду. Ты, парень у нас городской, с Москвы, думаю, хорошо во всем этом разбираешься, хочу поручить тебе организацию, так сказать, матча, кому, ему, ужаснулась Ольга Ивановна, отшатнувшись от меня в сторону, да ты совсем умом тронулся, Николаич, он же устроит, вовек не забудем, так, Ольга, ты мне это брось, поняла, то, что человек наших деревенских порядков не знает, это одно, а тут, как раз, его, городской опыт нужен. Ясно, журналист с районной газеты приедет, нам там целую страницу выделит, с фотоснимками, ты головой то соображай, Георгий он как раз тут первый помощник, надо все оформить, символика там, опять же, украсить надо по пути, кто сможет, ты, будешь гостям и соперникам своего ненаглядного Маяковского читать, добьешь их, так сказать, морально, нет, нам как раз такой человек и нужен, который все это 100 раз видел. Да и к Олимпиаде Москва сейчас готова уже. Значит, Георгий подскажет, как, что и где повесить. Ой, гляди, как бы тебя потом не повесили. За. Соседка многозначительно посмотрела председателю ниже пояса. Ольга, ты это завязывай. Поняла, не путай. С советским руководством в моем лице говоришь. Так, Георгий, что скажешь? Николай Николаевич демонстративно повернулся спиной к учительнице, которая в ответ поджала недовольно губы. Да можно, в принципе, сказать честно, у меня в голове уже начал формироваться план, тот самый, благодаря которому я как раз смогу сам в Москву на Олимпиаду рвануть. Матч – это хорошо, это очень в тему, отлично, знал, что не подведешь. Председатель положил руку мне на плечо и сжал его, типа, выражая признательность. Виктор, значит, отправишь Георгия ко мне давай в понедельник, все обсудим. Ясно. Дядька покачал головой. Мне кажется, в глубине души он был согласен с Ольгой Ивановной. Ну, ничего. Я им такой зачетный матч организую. Офигеют еще. Будут спасибо говорить. А то правда, совсем идиота из меня сделали, со своими картохами и курями. Николаич, ты на велосипеде. Виктор кивнул на брюки председателя. Видимо, транспорт и деревянные защипы как-то связаны. Не на станцию собрался? Есть такое. Хочу проведать кума. Заодно надо кое-какие дела решить. А что такое? Да поедешь, глянь там Андрюху. Убежал давно, до сих пор не вернулся. Встретишь, гони домой, в шею. Как скажешь, Виктор. Все, жду в понедельник. Председатель погрозил мне пальцем, будто я спорил с ним, а потом, развернувшись, направился к садовой калитке с уходом председателя. Родственники тоже решили, что рассматривать собственный огород уже достаточно. Не в Третьяковской галерее, в конце концов, измениться от этого он не изменится, а повторять подвиг и хвататься за тяпку я сейчас точно не настроен. Благо, Виктор это прекрасно понял по моему состоянию, да и время уже близилось к вечеру. Ольга Ивановна тоже отправилась к себе. При этом, зайдя в сад, она несколько раз еще на меня оглянулась, что-то бормоча себе под нос. Судя по выражению лица и долетавшим обрывкам фраз, очень вряд ли в тексте присутствовали слова типа «молодец», «красавчик» и «чертов гений». Скорее всего, это было «дурак», Бестолочи как задрал ты, городское чмо. Прям вот такие у нее были и лицо, и взгляд. Не надо иметь специализацию психолога или физиогномиста, чтоб понять мысли соседки. Самое хреновое, день опять прошел впустую, и я ничего не сделал из запланированного. В первую очередь, не поговорил с Матвеем Егорычем. Все это чудно и прекрасно, но виски само себя не нагонит, по бочкам, которые еще найти надо, не разольет. А время идет, а его совсем немного. А я, блин, правда, как дурак, только в хозяйстве ковыряюсь, да еще и не особо удачно. Мне надо приступать к реализации задуманного. Вместо этого занимаюсь какой-то ерундой. Учитывая, что на огороде проторчал весь день, дело шло уже к ужину. Единственное, радовал факт предстоящей игры то, что председатель ждет меня в понедельник, то есть завтра. Соответственно, с дядькой на работу ехать не придется, потому что слово «работа» и все его производные начинали меня уже нервировать. Вообще не понимаю, за каким чертом вселенная дала мне этот второй шанс. Какая-то глобальная несправедливость. Почему я оказался в теле именно этого Милославского? Вернее, тело-то нормальное. Семья вполне устраивает по своему статусу и финансовому благополучию, но блин, этот дебил, ну, то есть мой предшественник, испортил все своим тупым поведением в академии и скандалом с маменькой. Сейчас бы сидел в Москве, попивал, ну, что-то точно попивал бы. Хоть и 1980, но приличные заведения должны же быть. А я плетусь с огорода, мимо уличного туалета в сторону дома, где опять предстоит ночь на отвратительной кровати. Да еще состояние такое. Судя по ощущениям, после долгого времени, проведенного среди кустов картошки, могу сделать вывод, мой предшественник тоже не сильно отягощал себя трудом. Потому что сколь долго ты бы не занимался спортом, любой физический напряг, именно связанный с рабочими моментами, как, например, это окучивание, гораздо тяжелее, чем таскать железо. Ныло все тело, но главное, чертовски болели ладони, они просто горели. Я в который раз посмотрел на покрасневшую кожу, мозоли будут 100 пудов, этого только не хватало. Зато теперь, благодаря Николаю Николаевичу и его заданию, я смогу под благовидным предлогом отлынивать от любых дел. А что, у меня организация футбольного матча. Между прочим, все ради интереса зеленух. Тетка накрыла стол на улице, возле летней кухни. Принципиально они что ли питаются под открытым небом, но Андрюхи по-прежнему не было. Даже я начал волноваться. Не столько за самого братца, сколько за его возможные поступки. Нахрена ему понадобилось на станцию? Причем, сразу после нашей эпопеи у продавщицы, вдруг он посягательство на свою честь принял слишком близко к сердцу, и, как Анна Каренина, лег под первый проходящий поезд. Мало ли, не зря же так бесился. Однако, только мы уселись за стол, во дворе обозначился пропавший, вид у него был траурный, прямо полная задница, а не вид. Скажем честно, не хватало только черного костюма и парочки роз в руке. Господи, что таращит то его так, надо все же расспросить, уже просто ради любопытства, хотя бы, ты где был, обыскались тебя, дядька оторвался от тарелки с супом. Кстати, определение этому блюду я с трудом мог бы дать, в нем плавало очень много зеленых листьев и кусочки яйца, которые, судя по всему, разбили сырым в процессе варки, но на вкус супчик, просто огонь. Несколько раз набирал зелень в ложку, пытаясь понять, но так и не разобрал, чем она, эта зелень, является. «Чего смотришь?» Машка подмигнула, «Крапива это». Я хохотнул, типа «Ага, ага, конечно, конечно, крапива». Сказала бы еще, «Лопухи». Но появление братца отвлекло нас от обсуждения кулинарных изысков деревенской кухни. «Действительно, Андрей, мы волноваться начали», добавила Анастасия, которая в этот момент взяла чистую тарелку, собираясь выделить порцию блудному сыну. «Да так, сказал же, на станцию бегал, переросток даже не глянул в нашу сторону, он сразу пошел к ступеням, чтоб скрыться в доме. Андрей, ты чего, а ужинать?» Тетка удивленно зависла с половником в руке. «Ясное дело, удивишься, чтоб этот бычок не направился сразу жрать, вот уж правда есть причина для волнений. Не хочу, ма, на пруд схожу, искупаюсь, потом спать пойду, завтра с батей на работу, выспаться надо». Вся семья, и я в том числе, переглянулись. Ну, если честно, они переглянулись, типа, что за хрень, а я переглянулся за компанию, тем более, отстаю от плана. Надо хотя бы с дядькой начать разговор о мамочке, раз уж до Егорыча пока так и не добрался, ведь что-то не то с ним. Тетка заметно расстроилась. Дядька тоже стал задумчив. А вот Машка спокойно продолжила уплетать суп. Вообще, конечно, сестра сильно отличалась от переростка. Не только внешне. Она была позитивная, добрая и все время радовалась неизвестно чему. Это бросалось в глаза после нескольких минут общения. Год отучилась в ближайшем областном центре в техникуме. Сейчас приехала на каникулы побыть с семьей. Подвоха с ее стороны можно не ждать. Не то, что Андрюха. Тот, мне кажется, спит и видит, как меня выставить покруче идиотом. Дядь Вить, ну, хотите, попробую с ним поговорить? Конечно, нахрен мне не впился переросток с его душевными терзаниями, но предложил чисто для создания взаимного доверия с единственным человеком, который мог поведать мамочкины секреты. Да, Жорик, поговори. Тетка сразу оживилась, даже не заметила, как Машка вытащила половник из ее руки и ливанула себе еще супа. Короче, жрать они все гораздо. Это, походу, семейное. Ну, могу попробовать. Конечно, нам он не расскажет. Характер упрямый. Вроде, взрослый мужик и все такое. А с тобой, может, поделится. Да, ведь, дядька подумал несколько минут, а потом кивнул, взял ложку и принялся за еду. Да что там говорить, выдала Машка, не проживав до конца кусок хлеба, который она ела в прикуску с супом. Из-за этого половину слов удалось разобрать с трудом. Алка, наверное, ему отворот-поворот дала. Тут же ей в лоб прилетела дядькиной ложкой. Звук вышел глухой и неожиданный. «Прожуй, а потом сплетни рассказывай», — заявил Виктор, затем вытер ложку лежащим рядом кухонным полотенцем и снова принялся есть. «Я так офигел, что застыл с открытым ртом. Ничего себе, педагогика. Ой, ну и ладно», — протянула сестрица обиженно. При этом у нее на лбу отчетливо виднелся оставшийся след. Тетка отодвинула кастрюлю, несколько минут посидела молча, а потом, не выдержав, наклонилась ближе к Машке. «Какая Элка? Какая? Какая? Со станции. Милютиных дочка. Каждый в Зеленухах уже знает, только вы одни не в курсе», — буркнула та. Тут же все присутствующие повернулись ко мне, видимо, вспомнив о ночных приключениях, в которых я, так сказать, исполнял главную роль. «Поговорю». Многозначительно обозначил им свою позицию и принялся уплетать дальше. «Пусть про Андрюху лучше думают, а не о моих выкрутасах». В этот момент предмет нашего разговора обозначился на порожках с полотенцем под мышкой и еще более траурным выражением лица. Мы резко замолчали, глядя, как Андрюха медленно и печально шагает в сторону калитки, ведущей к хозяйственным постройкам. «Ведь оставь его завтра с Жориком. Пусть вместе к председателю сходят и поговорят как раз». Тетка задумчиво смотрела вслед исчезнувшему уже из поля зрения переростку. «Хватит тебе, не барышня кисейная, дурь зашла какая-то». Дядька пожал плечами, не отрываясь от ужина. «Я сначала вдохновился, услышав предложение Анастасии. Ситуация вышла бы в цвет. Все же Андрюхина помощь с процессом создания производства мне нужна. Как раз бы и Егорыча проведали». Но ответ Виктора зарубил надежду на корню. «Думаю, вряд ли тетка будет спорить. Получать ложкой в лоб мало приятного. Вон, одна уже отхватила». Однако, стоило дядьке озвучить отказ, начался форменный театр одного актера. Сначала она вздохнула, потом выдала протяжное «э-э-э-эх». Тут же следом сбегала за водой, принесла таз, водрузила все это прямо перед носом мужа и принялась демонстративно громыхать половником в воде, якобы его моя. Затем снова вздохнула. Раз 20, наверное. Выдернула у Машки из рук тарелку, хотя сестрица не успела доесть, и начала возить ей по металлическому, на секундочку, тазу. Все это с лицом, от которого мухи дохли на лету. Нервы сдали даже у меня. Это просто какая-то пытка. Что уж про дядьку говорить. Тот опустил ложку, несколько минут смотрел на Анастасию, при том, что звук, с которым тарелка ездила по железному дну, становился все громче, а тяжелые вздохи перешли в какие-то замогильные стенания. «Хорошо, пусть остается с Жориком». Дядька в сердцах бросил несчастную ложку прямо в таз с такой силой, что во все стороны разлетелись брызги и, поднявшись из-за стола, пошел в дом. Я с тоской посмотрел в свой суп, где теперь жидкости стало значительно больше, а сверху плавал мыльный пузырь, прилетевший вместе с грязной водой из таза. Ну зато следующий день обещает стать значительно лучше. Глава 17. Следующее утро напоминало мне день сурка, в который раз просыпаюсь именно под эти звуки. Снова та же самая суета, разговоры про дойку и коров, когда ж они уже все надоятся. Вообще раньше не думал, что это обязательный ежедневный процесс. Отвечаю, ну, не дебил, конечно, знаю, откуда берется молоко, однако как-то был уверен, это происходит реже, что ли, а тут их с утра до ночи и доит, и доит, и доит, и доит. Следующая часть утренней программы, дядькины сборы на работу, которые тоже шли по стандартному плану. Еще я слышал, как он давал указания Андрюхе насчет тех дел, которые надо нам дома выполнить. Смелый Виктор мужик, я бы не рискнул после всего, что было, доверить нам двоим даже хомячка. Уже очевидно, мы с Андрюхой совершенно не созданы для совместной работы. Правда, тут же последовало замечание, если и в этот раз на косрезим, он нам завяжет узлом. Когда услышал, что именно, аж заломило внизу. «Зачем он вам, если головы набудет?» – невозмутимо заявил дядька, «а ее не будет, оторву к чертям. Сначала голову, потом все остальное, на морской узел». Хотя, дело, озвученное Виктором, вроде бы, представлялось мне легким. Что-то у кого-то почистить. Плохо разобрал слова сквозь сон, что именно и у кого именно, но обрадовался. Чистить всяко лучше, чем иметь дело с курями, с которыми у меня уже личная вендетта по ходу, или опять возиться с картошкой. Еще Виктор несколько раз повторил переростку, чтоб тот обязательно был рядом и одного меня не бросал. Типа, опасное это дело, оставлять Жорика наедине с его, то есть моей, фантазией. Думаю, да-да, кто бы говорил, когда проснулся окончательно, а не проснуться было сложно. Братец, несколько раз позвав по имени, просто принес ведро ледяной воды из колодца и плеснул ее прямо в постель. Было почти 9 утра. Меня от неожиданного душа подкинула вверх на метр точно. «Ты манданулся, придурок!» Я выскочил из постели, расставив руки, наблюдая при этом, как стекает на пол вода и расплывается достаточно приличной лужей. «Я тебя будил, ты не слышал!» Переросток пожал плечами, затем вышел из комнаты, но тут же заглянул обратно. «Да, ты матрас и подушку тащи сушить на улицу, а то от бати огребешь, завяжет тебе узлом. Хотя, нет, пусть будет сюрприз, мудак», бросил ему вслед, но ситуацию это вообще никак не исправило. «Я, мокрый, постель, мокрая, свидетелей, что сделал данное непотребство братец, не имеется». Матерясь и проклиная зеленухи вместе со всем его неадекватным населением, стащил матрас, простынь, подушку, а затем понес их во двор. Походил, посмотрел. Класть на землю нельзя, это понятно. Мне же потом на них спать. В летней кухне отыскал какую-то клеенку, расстелил ее и разложил постель сверху, чтоб попадало солнце. А во, за спиной, словно привидение, возникла Ольга Ивановна. Как она ухитряется перемещаться бесшумно. Гребаный деревенский спецназ. Что а во? Я вопросительно глянул на соседку. Ну, а что, не а во разве? Тебе столько годов, а ты вон на ночь. Пенсионерка покосилась на постель. Думаю, вот что она имеет в виду, это же, зеленухи. Здесь люди живут по своим, только им понятным законам и правилам. У них слово «да» вполне может иметь в виду «нет», а слово «нет» окажется «может быть», а «может быть» вообще ничего не будет означать. А чем вы? Да нет. Соседка слегка наклонилась вперед, будто принюхиваясь к разложенной на солнце постели. Это я сама с собой. Ладно. Пойду пройдусь по улице, соседок проведаю. Ты не боись, Жорик, я, могила. Ольга Ивановна резко сжала губы, потом сделала жест, будто она закрывает рот на ключик, а ключик выбрасывает куда-то очень далеко. Господи, когда же в моей жизни наступит спокойствие и адекватность? Вот так подумалось мне в момент, когда соседка показывала свою пантомиму. Лицо, с которым она вышла с нашего двора, уже в тот момент выглядело пугающе подозрительным. Но я даже представить не мог, какую информацию эта чудесная женщина понесет в массы. Пока что мою голову занимал предстоящий поход к председателю и последующее посещение Егорыча с целью создания нашей алкогольной компании. «Ну, что, взбодрился? Давай умывайся. Ох, черт, ты у нас уже умытый». Братец мерзко засмеялся и снова исчез за прозрачной шторкой, которая, как я узнал еще в первый день своего здесь пребывания, защищал от мух. «Мудак и есть», — констатировал я очевидный факт, а потом двинулся в кухню. Тетка оставила на завтрак молоко, к нему нереально вкусные пирожки с разноцветной ягодой. Внешне она, ягода, напоминала мелкий крыжовник, однако на самом деле была и зеленой, и красной, и темно-фиолетовой. Когда я откусывал пирожок, из него лился сироп, пропитанный вкусом этих ягод, смешанных с сахаром. Переросток уже уминал еду за обе щеки. Сегодня его вид не был таким уж печальным, а наоборот, отвратительно бодрым. Так, батя сказал, надо к Николаю Николаевичу, угу. Я набил рот вкуснятиной и тратить время на разговоры с братцем, совсем не хотел. По крайней мере, в данную минуту. Хорошо, надо как раз у Наташки узнать. Чуть не подавился куском пирога, проглотив его в один заход. Схватил кувшин молока, реально настоящий глиняный кувшин, и прямо из него сделал два мощных глотка. У какой Наташки? Спросил, наконец, братца. Дебил, молоко прокиснет. Андрюха отнял у меня емкость. В смысле, какая Наташка? Наташка, дочка председателя. Блин, очень содержательно. Как она выглядит? Да как, ну нормально. Голова, две руки, два глаза. Чего ты меня бесишь? Я взял, что попалось под руку, а это была крышка от кастрюли, лежавшая прямо на столе, и со злости кинул ее в переростка. Светленькая, синеглазая, симпатичная. Взгляд у нее такой очень насмешливый, наглый. А-а-а, ну, да, Наташка. Я от радости ухватил сразу два пирожка и засунул их в рот. Надо торопиться, нас ждет председатель. Но главное, снова увижу эту девочку. Сегодня по-любому смогу ей понравиться. В конце концов, ее прошлый отказ – это самый настоящий вызов. Так я думал, не догадываясь, что страшное природное явление, отзывающееся на имя Ольга Ивановна, уже пошло по зеленухам, неся им фантастическую новость, а мы с Андрюхой снова станем гвоздем программы. Глава 17.2. Я торопился, собравшись за какие-то полчаса, а братец, будто издеваясь, наоборот тянул время. Мне хотелось быстрее уже оказаться у председателя дома, чтоб встретиться с Наташкой. Вслух Андрюхе, конечно, этого не мог сказать, но его медлительность бесила очень сильно. Девочка меня зацепила, это факт, своим непонятным высокомерием. По крайней мере, я точно не мог понять природы ее заносчивости. Деревенская простушка, хоть и достаточно симпатичная, на которую обратил внимание классный городской парень, а без ложной скромности все именно так, я просто охренительный тип, вдруг кочевряжется, словно ей кусок какого-то дерьма предложили. Это уже чисто дело принципа. Охотничий азарт, типа того, добиться, чтоб Наташка увлеклась моей персоной. Не привык, когда вот так отшивают. Будет еще бегать следом, а я посмеюсь. Идешь ты уже, или что? Братец в который раз без видимой причины, походу, чисто побесить меня, отправился в дом, а я, между прочим, одной ногой практически стоял на улице. Приоделся, естественно, не без этого. Натянул джинсы, они имелись среди вещей, собранных Тони, и футболку. Слава богу, есть нормальная одежда. Тем более после стирки тетка ее перебрала, перегладила и развесила в шкафу. Правда, штаны были как-то широковаты к низу, но всяко лучше, чем ужасные брюки различных вариантов коричневого из гардероба братца. Реально, будто других цветов не существует. Просто 50 оттенков дерьмового, иначе не назовешь. В итоге, вышли мы где-то через час. Что Николаич сказал? Куда идти? Андрюха поправлял рукава рубахи и крутил головой. От него нереально пахло, нет, воняло одеколоном. Братец будто занырнул в бассейн с этой дешевой гадостью. Тоже странно. Куда он навострил лыжи, не пойму. Вот уж точно не для председателя все эти приготовления. Еще волосы причесал. Смочил их чем-то. Даже вьющийся отвратительный чуб сейчас просто лежал, а не стоял дыбом. К нему домой. Буркнул я, испытывая чувство, очень сильно напоминающее ревность. Какого черта вообще? Стоило вспомнить про Наташку и переросток кинулся прихорашиваться, как девка перед свиданием, и на станцию бегал вчера. Машка сказала, мог с Алкой своей поругаться. А вдруг Наташка ему тоже нужна, или назло мне? Почему? Нет. Просик, что я к ней имею интерес, решил вставить свои 5 копеек вперед моего золотого рубля. Идем. Чего вылупился? Домой. Так домой. Андрюха, довольный настолько, что хотелось дать ему в морду, причем несколько раз, едва не подскакивая на месте от нетерпения, вышел со двора. На улице было пусто. Видимо, днем народ в деревне все-таки где-то чем-то занят. Некоторые работают, как дядька и Настя. Некоторые, может, хозяйством занимаются. Не знаю. Тут одних курей с картохой до конца жизни хватит. Однако, все равно, пока шли по улице, нам встречались деревенские. В основном это были бабы, которые, стоя у одного двора по 3-4 человека, что-то бурно обсуждали, ухахатываясь от смеха. Правда, стоило им заметить меня с Андрюхой, они тут же замолкали, глядя на нас с очень странными выражениями лиц. Такое чувство, что их распирало засмеяться вслух, даже не засмеяться, а заржать, но они из последних сил держат себя в руках, поэтому бабские лица краснели, щеки дулись, а в ответ на наши «здравствуйте», они просто молча кивали, похрюкивая, сквозь сцепленные зубы и сжатые губы. Нездоровая херня, не нравится мне все это. Я на всякий случай осмотрел себя, потом братца. Нет, если угорают над ним, так на здоровье. Там и правда есть над чем веселиться. Бычок, переросток. Главное, чтоб не надо мной. Однако, возникало ощущение, будто взгляды редких встречных теток как раз в первую очередь были обращены на меня. Я не пойму, чего они. Андрюха наоборот, внимания вообще не обращал и шел, насвистывая себе под нос какой-то мотив. Его настроение росло в геометрической прогрессии, а мое падало. Успокойся, это же бабы. Им дай только повод, найдут к чему привязаться, обсудить что ли некого. Вечно языками сцепится. Братец пожал плечами, продолжая идти вперед. Следом за ним тянулся совершенно невыносимый запах одеколона, поэтому я старался шагать в ногу, избегая возможности оказаться в радиусе распространения этого аромата. Председатель жил, как выяснилось, ближе к погосту. Его дом сильно не отличался от остальных. Не скажи, Андрюха, что именно это стандартное деревенское жилье принадлежит главе колхоза, никогда бы не подумал. Реально, дом, как дом. С одной стороны имелся точно такой же, соседский. С другой, улица разрывалась большим, просторным лугом, по которому на привязи ходили несколько коз. Далее, виднелось кладбище. Мы приблизились к воротам, братец толкнул калитку, которая оказалась не заперта. Створка, тихо скрипнув, отворилась, и мы, не ожидая подвоха, вошли внутрь. Во дворе, никого. Позвали хозяев, тишина, точно никого, кроме собаки. Когда эта самая собака вышла из-за угла, у меня сердце натурально ушло в пятки. Хотя, наверное, это было не сердце. Я впервые понял смысл выражения «яйца свело от страха». Таких здоровых псов не видел никогда, а видел я много чего. В прошлой жизни, естественно, здоровенный, почти стеленка, мутант, покрытый шерстью так, что за ней не было видно глаз. Не знаю, имелась ли у него порода, но вот собачьих рефлексов, как неожиданно оказалось в следующую минуту, точно не было. Кобель, а усомниться в половой принадлежности мешало весьма заметное достоинство, подбежал к нам, топая своими лапищами, будто слон, и принялся вылизывать руку Андрюхе. Поначалу, когда он рванул в нашу сторону, я чуть не повторил олимпийский рекорд прыгуна с шестом, но только без шеста. Было реально огромное желание метнуться к воротам и перемахнуть через них на улицу. У калитки стоял мой сволочной братец, значит, той дорогой на свободу можно пробиться, только протаранив родственника. Однако и это безумно радовало, собака оказалась то ли доброй, что очень удивительно для такого тёлка, то ли неадекватной, что вообще не удивительно для зеленух, то ли просто знала Андрюху. Классный охранник, ничего не скажешь. Псина виляла хвостом и была очень счастлива нас видеть, только что пузом по земле не ползала. Мляха-муха, протянул братец, застыв, как вкопанный. Вот это мы попали, прям в жир ногами, по самые помидоры. Причем лицо у него было совершенно серьезное и даже напряженное. Я реакции переростка не понял, поэтому уточнил. Ты чего, что не так, тебе председатель сказал домой идти, поинтересовался братец, по-прежнему не двигаясь с места. У него по лбу даже скатилась капля пота. Ну, сказал, чтоб я подошел к нему, Придурок ты, Жорик, это значит в сельсовет, дома никого нет, видишь, Мухтар не привязан. Твою мать, Мухтар, пес, услышав знакомое имя, запрыгал на месте от радости, а потом принялся с удвоенной силой облизывать Андрюху, переместившись от рук к лицу, потому что встал на задние лапы, а передние положил братцу на грудь. Переросток сопротивлялся, но как-то вяло. У меня вообще возникло ощущение, он собаку все же побаивается. И что, нормальная псина, смотри, как радуется. Ему скучно, наверное, дома одному. Чего не так, раз не привязали, значит просто добрый, несмотря на свои размеры. А кобель был реально огромный. Не знаю, какие породы смешались в процессе его зачатия. Возможно, та самая собака Баскервилей присутствовала среди собачьего генофонда, но, опираясь передними лапами об Андрюху, он был почти одного с ним роста. Добрый пес, да, манданишься, какой добрый. Много историй о нем ходит, особенно о его доброте. Вот только, хотя, да, чего это я, идем, раз никого дома нет, выходи за калитку. Андрюха крутил головой, уворачиваясь от языка любвеобильного кобеля, поэтому слова бросал короткими фразами. Я посмотрел на довольного Даодури Мухтара. У того от счастья из пасти текла слюна, капая на рубаху братца, а хвост мотылялся из стороны в сторону с таким восторгом, что рядом с переростком образовалось место, где не было не только грязи, но и скоро земли как таковой тоже не будет. Псина ухитрялся еще как-то приседать на задние лапы и молотил своим здоровым, мохнатым отростком прямо по земле. В данном случае имею в виду хвост, хотя и тем вторым отростком тоже вполне мог бы молотить. Подвоха никакого я не увидел, поэтому, несмотря на бледноватый вид братца, решил, может, ему просто от своего же запаха, наконец, стало дурно. Поэтому так странно себя ведет. Но собака вообще нормальная, слишком даже любвеобильная. Хорошо, я попытался обойти Андрюху, направляясь к калитке. Моментально ситуация изменилась. Чертов кобель соскочил с переростка, встал, широко расставив лапы и наклонив свою башку, будто бык, готовый кинуться на Ториадора, а башка там такая, можно об нее железные шары бить, уставился на меня из-под лобья, а затем, приподняв верхнюю губу так, что я отчетливо смог разглядеть все его клыки, низко и глухо зарычал. Глава 18. Почему у тебя все через задницу? Я застыл на месте и больше резких движений не делал. К тому же, хоть убей, в ногах имелась легкая дрожь. Мне реально было страшно. Вообще, никогда не боялся собак. На самом деле, видел разных. В том числе, у товарища была тасаину, одна из самых опасных бойцовских пород, запрещенная в некоторых странах. Но именно это... Волосатая, огромная тварь своим неадекватным поведением заставляла меня нервничать. При этом, почему-то, сам не знаю почему, я еще и улыбался гадской скотине собаки, имею в виду, хотя братцу данное определение подошло бы значительно больше, так, что аж скулы свело. Нахрена, понятия не имею, со страху, наверное, потому что собаке улыбки были нужны, как та самая пятая нога. Псина наоборот от этого косилась в мою сторону с подозрением и периодически порыкивала. У меня через задницу. На себя посмотри. Мухтар просто всех впускает, но никого не выпускает. На селе об этом знает каждый. Поэтому, когда дома у председателя никого нет, никто и не сунется из посторонних. Переросток, являясь предметом любви хозяйского кобеля, был подвергнут очередным ее проявлением. Братец чесал лохматому телку за обоими ушами, пока тот в который раз облизывал несчастное Андрюхино лицо. Прямо извращенец какой-то, а не пес. О чем я поспешил сообщить переростку. Поинтересовался, не для этого ли он так долго наряжался. В ответ получил несколько матерных слов сквозь зубы. Что делать-то, Андрюх? Меня псина с раздвоением личности сильно нервирует. Вот этот вопрос я задал от души, искренне. Потому что братец сказал правду. Стоило кому-то из нас сделать хоть один шаг в сторону калитки, ведущая из двора на улицу, с собакой происходила мгновенная метаморфоза. Из гигантской добрейшей баллонки, пес превращался в потенциального убийцу с безумным блеском в глазах и обнаженными клыками. А я почем знаю, ты же сказал, Николаич велел идти домой. Я же и думал, он дома. Откуда знал, что ты, эх твою дивизию, как же не знал, знал, что ты придурок. Мухтар, Мухтар, перебил я переростка. Какой нахрен Мухтар? Мухтар, это добрая овчарка в кино. Видел такую. Она бегает и спасает людей. А вот это, психованный пес с биполярным расстройством личности. Кобель, будто почуяв, что разговор идет о нем, тут же оторвался от Андрюхиного лица и посмотрел на меня очень выразительным взглядом, в котором однозначно имелось место пониманию, мы никогда не станем друзьями. Если бы он мог говорить, думаю, прозвучала бы фраза, типа, слежу за тобой, чувачек. Правда, сам я смотрел на него так же. Эх, батя убьет. Он сказал у поросят почистить. Да и картоху надо потихоньку нормально начинать окучивать. Председатель, тоже важно. А мы теперь с этого двора выйдем, только когда хозяева придут. И произойдет данное счастливое событие, хрен его знает когда. Раз Наташки нет, значит, она с матерью в поле. Слушай, может ему палку кинуть? Это был единственный вариант, который пришел мне в голову. Прозвучало, конечно, как-то неоднозначно, но Андрюха еще не испорчен современным сленгом, ему до него 40 лет расти, так что двойного смысла не услышит, а то бы издевался еще очень долго. А-а-а, ну, кинь, тут же палок поблизости, сколько угодно, мы же в лесу, куда ни глянь, одни палки вокруг. Психанул переросток. Псина явно хотела, чтоб с ней поиграли, и теперь, опустившись на все четыре лапы, толкала башкой Андрюху в бедро. От каждого такого толчка братец тихо матерился. Видимо, приятного мало, когда тебя такой вот теленок херачит. Ну, так он со двора не выпускает, а если по двору, то ничего. Мои мысли, наконец, пришли в порядок, и стал прорисовываться план дальнейших действий. Я осторожно сделал шаг от ворот. Пес замер, посмотрел на меня, оставив Андрюху в покое, но агрессии не проявлял. Наоборот, пару раз мотнул хвостом, типа радуется, скотина. Жорик, молодец, давай, отвлекай его, иди вон туда, к сараям, пусть за тобой бежит. Братец заметно оживился и даже обрадовался. Ты посмотри, как быстро почувствовал себя командиром. Стоило Мухтару отойти в сторону. Естественно, братцу теперь хорошо, а вот мне, наоборот, плохело при каждом взгляде на собаку, которая окончательно переключила внимание на новую цель. Ты красавчик, конечно. Если его снова переклинит, что делать тогда? Бежать, Жорик, только бежать. Но зато я успею выскочить на улицу, найти Николаича и прийти тебе на помощь. Мляя, прямо супермен. Помощник, блин, я так счастлив, честно, что ты оказываешь мне доверие в спасении твоей задницы, но своей задницей тоже, знаешь, рисковать вообще не хочется. Она мне во всех смыслах дорога. Пес подпрыгнул на месте, намекая, что рассчитывает на веселую игру. Не зря же мы все тут собрались. Это так ситуация выглядела в его, собачьем, понимании. В моем, перед глазами медленно потянулись кадры из жизни. Из прошлой, естественно, и еще из будущей. Момент, как родственники прощаются с моим бездыханным телом. Дядька мужественно сдерживает слезы, Машка и Настя рыдают, Андрюха грызет кулак, осознавая свою вину, а Наташка просто рвет волосы, сидя на пороге, потому что понимает, какое счастье упустила. Мамочку вообще не представлял, она в картину как-то не вписывалась. Так, ладно, я сделал еще один шаг вглубь двора. Псина радостно гавкнула и припала на передние лапы, будто готовясь к прыжку. Хвост мотылялся из стороны в сторону с максимальным ускорением. Жорик, не боись, это он хочет играться. Андрюха, не сводя глаз с кобеля, тоже сделал шаг, но только в другую сторону, ближе к калитке. Мухтар, вроде бы, не обратил внимания, а я и не боялся, потому что бояться – это не то слово, которое могло бы выразить мое состояние в этот момент. Мне было до усачки страшно, отвечаю, если собаку реально клинонит, мне, мандец. Но Андрюха прав, стоять можно сколько угодно, и словить бзик собака может в любой момент, на то она и собака. Выход реально один, кто-то псину отвлекает, кто-то бежит за хозяевами, вдвоем нам не вырваться. Переросток знает село, естественно, лучше. Я же не смогу быстро даже сельсовет найти. Твою мать, песик, Мухтар, хорошая собака, давай играть. Начал медленно двигаться в сторону калитки, которая вела к сараям. Ну, Андрюха, не подведи. Кобель радостно потрусил за мной, ожидая веселья. В его понимании ничего страшного не происходило, никто вверенную ему территорию покидать не торопился, поэтому чего бы не развлечься, и все бы хорошо, и даже, наверное, наш план бы удался. Вот только я, добравшись до забора, отделяющего двор от хозяйственной части, не додумался глянуть, что там, наивно полагая, будто у всех все одинаковые. Андрюха, в свою очередь, мелкими шажочками оказался уже возле калитки, ведущей на улицу. При этом Мухтар периодически оглядывался, проверяя наличие второго нежданного гостя, видел, что братец имеется на месте, и успокаивался. Его перемещение из точки в точку он не замечал. «Пойдем в сад, там есть много вкусных палок, которые я буду тебе бросать, а ты мне приносить». Нес какую-то ахинею, будто псина могла меня понять, хотя его морда выглядела очень хитрой. Может, и правда понимал. Я открыл, не глядя, калитку, но Мухтар внезапно прижал уши и попятился назад.